Божественная зависть. Всякий раз, когда я наслаждаюсь обществом других людей, я завидую той части этого ощущения, которая досталась им. Мне кажется бесстыдством, что они чувствуют то же, что и я, что они наводняют мою душу своею, чувствуя вместе со мною. Гордость, которую дарит мне созерцание пейзажей, затруднена тем болезненным обстоятельством, что их уже, несомненно, созерцал кто-то другой, таким же взглядом. В разные часы, разумеется, и в разные дни, но обратить на это мое внимание означало бы приласкать и успокоить меня посредством схоластики, которая слишком мелка, чтобы я ее заслуживал. Я знаю, что разница не имеет большого значения, что другие, глядя с тем же настроем, созерцали пейзаж не так же, как я, но схожим образом. Поэтому я всегда стараюсь изменить то, что вижу, так, чтобы сделать неопровержимо моим. Изменить при помощи лжи прекрасное мгновение и сохранить столь же прекрасными очертания гор. Заменить некоторые деревья и цветы другими, такими же, но совершенно иными. Увидеть другие цвета, обладающие эффектом, похожим на закат. И так я создаю, благодаря своей утонченности и тем же взглядам, которым я спонтанно вижу, внутренний образ внешнего. Впрочем, это лишь нижняя ступень замещения видимого. В лучшие мгновения погружения в грезы я придумываю намного больше. Я заставляю пейзаж оказывать на меня музыкальное воздействие, вызывать во мне зрительные образы. Это любопытный и чрезвычайно трудный триумф экстаза, достичь которого так трудно из-за того, что вызывающий ощущение фактор относится к тому же порядку ощущений, как и те, которые он должен вызывать. Моим самым большим триумфом такого рода было, когда в определенный двусмысленный час света, глядя на вокзал Каиш-ду-Содре, я отчетливо увидел китайскую пагоду со странными колокольчиками по краям крыш, похожих на нелепые шляпы. Любопытная китайская пагода, нарисованная в пространстве сатине, не знаю как, в пространстве, которое простирается в омерзительное третье измерение. И этот час для меня действительно пах тканью, стелющейся далеко и завидующей реальности.